Глава 20. «Вот мы и встретились снова, чужак», — рассмеялся одержимый своим потусторонним голосом, раскидывая руки в сторону и крайне театрально направляясь к нам. Ксюша тут же дала залп, и в голове одержимого появилась новая дыра. Тот осклабился, словно и не заметив этого, и решительно направился к нам, но тут кое-что произошло. Внутри его головы произошел мощный взрыв. Он разметал большую часть головы и туловища, а то, что осталось, качнулось и безвольно упало. Тут уже мне пришел черед скалиться. Я сделал выводы из прошлой схватки и подготовился. Магией, значит, его не прикончить. Что ж, пусть тогда все сделает физика. Жаль, но остатки одержимого уже через несколько мгновений оказались скрыты несущимися к нам монстрами. Твари продолжали переть на нас одной сплошной волной, и даже прожекторы, которыми мы били по ним, не помогали так, как хотелось бы. Да, демоны мрака гибли, но даже теряя тех, кто шел в первых рядах, продолжали приближаться гонимые лютомором. И тут я ощутил завихрение маны позади. Обернулся и заметил едва уловимые отпечатки плетения. «В стороны!» — крикнул всем, а уже через секунду из-под земли в небо ударил огромный огненный столб, выжигающий все, до чего способен был дотянуться. Один из броневиков утонул в огне, второму, перевернутому на бок, повезло больше, он оказался вне зоны поражения заклинания. Я не понимал, в чем дело. Для лютомора заклинание было слишком сильным даже с черным камнем, а одержимый лишился оболочки, а без нее, как я выяснил, он мало на что способен. Эксперименты над божественным глистом это подтвердили. Вряд ли он где-то там, в толпе монстров, смог так быстро найти новую. Но ответ я получил практически сразу, вместе с росчерком молнии, устремившимся прямо в меня. Хорошо, что вовремя успел выставить перед собой триплексы, сформировавшие щит. Чуть в стороне, прямо в нашем направлении, бежал еще один одержимый. Ксюша тотчас перевела оружие на новую цель, выстрелила, но тот, предвидя это, выставил перед собой магический щит. Одержимый мчался прямо на меня с чудовищной скоростью. В него тоже прилетело несколько пуль, но они были поглощены магическим щитом, который окружал врага. Одержимый, не встретив никакого сопротивления, оказался рядом с нашей позицией и промчался мимо одного из моих бойцов, одним движением отрывая тому руку и бросая его в другого. В беднягу словно снаряд прилетел, ломая тому хребет. Я бросил под ноги триплексы и метнул себя вперед, оказываясь прямо перед уродливым одержимым. Он, как и другие, больше напоминал жуткого зомби, внутри которого копошилось темное нечто, использующее его как сосуд. «Чу!» — начал было он, но я трансформировал триплексы в меч и одним движением отсек ему руку. Одержимый отпрыгнул назад, скалясь кровавым оскалом. Его отсеченная рука дымилась на земле, но черная субстанция внутри тела уже выстрелила черным щупальцем к культе, желая восстанавливать конечность. Вот уж хренушки, я швырнул в него триплекс в форме клинка, целясь в грудь. Монстр отбил его магическим щитом, но это была лишь отвлекающая атака. Пока он фокусировался на мече, я уже формировал новый снаряд в виде металлического шара, размером с кулак, внутри которого собрал десяток острых осколков, призванных из пространственной сумки под давлением магнетизма. Он был нечувствителен к магии, это я уже понял, но моя магнитная сила имела чуток другую природу, более физическую, чем магическую, так что это могло сработать. Но бросать снаряд не стал, понимая, что монстр просто его отобьет. К счастью, мне на помощь пришла Юлианна. Выскочив справа, она обрушила на одержимого наполненный магией меч. Разумеется, тот играючи отмахнулся от всей этой силы, но главное, на мгновение отвлекся на девушку. Я бросил шар под ноги чуть позади, чтобы барьер не среагировал, а сам рванул прочь. «Убегаешь, трус!» — взревел монстр, и я мог поклясться, что в этом реве была куча самодовольства. Он дернулся за мной, и я только этого и ждал, сосредоточился на магнитной линии, соединяющей меня и шар, и дал мощный толчок, когда одержимый оказался прямо над ней. Шар взорвался, а осколки разметали его внутренности. Черная субстанция брызнула во все стороны, а сам монстр качнулся, но не упал. Тварь внутри него металась, пытаясь восстановить критические повреждения. «Чужак!» Завыл он несколькими голосами, одновременно поднимая оставшуюся руку. Вокруг его ладони начало собираться черное пламя, которым он тут же ударил в меня, но слишком медленно. Струя прошла близко, а я чуть было не оказался в пасти демона мрака, подошедшего слишком близко. Хорошо, под рукой было немного триплексов, которые я просто метнул вперед, прямо в полете, превращая в сияющее солнечное копье. Хотя как копье, скорее штырь размером с полладони, но этого оказалось достаточно. Демон рухнул прямо перед моими ногами, обращаясь в прах, а я уже разворачивался к одержимому. Тот крутился, крича сотни глоток и целясь черным пламенем. Струя огня прошла где-то сбоку, выжигая очередной дом и пару моих бойцов, что не успели увернуться. Впрочем, времени, на сожаление, не было. Одержимый явно слабел, а черная субстанция внутри него металась хаотично, пытаясь одновременно восстановить и руку, и ноги, и разорванный живот. Даже этим монстрам не хватает ресурсов на все сразу. В них прорва магии, в конце концов, то, что внутри них, не что иное, как настоящая частица их бога. Эдакий аватар, способный захватывать смертную оболочку, и неважно, что та могла быть дохлой уже неделю. Но оболочка должна быть целой, функциональной. За этот месяц я вновь изучил этого божественного глиста. Даже несмотря на несогласие Юлианны, я подселил его в одну из крыс, чтобы поизучать, правда, предварительно создал подходящий вольер. Само изучение продлилось недолго. В оболочке, даже такой неподходящей и слабой, он оказался намного опаснее, но эксперимент дал мне много новых знаний. Ну а пока монстр пытался восстановиться, я притянул разбросанные триплексы, быстро слил их воедино, формируя что-то вроде копья, и метнул в грудь одержимому. Магнитный импульс разогнал снаряд до чудовищной скорости, добавив к этому свою огненную стихию. Копье прошило монстра насквозь, пригвоздив к стене дома позади. Одержимый дернулся, забился, черное пламя в его руке вспыхнуло и выстрелило в бок, разнеся половину строения в щепки. «Мы... есть!» — начал было он, но тут Ксюша влепила ему в голову из винтовки взрывной патрон. Башку разнесло вдребезги, черная субстанция брызнула во все стороны, а тело обвисло на импровизированном копье. В этот раз я не стал пытаться взять образцы, явно не то время и место. Так что просто бросил под ноги изуродованной туши мощную солнечную гранату, которая вспыхнула, освещая небольшой участок земли, зато столь концентрированным солнечным излучением, что должно испарить черного глиста. Жаль, таких гранат было всего несколько штук, слишком сложное производство. Для моего маленького городишки, несмотря на всю промышленную силу построенной мною мастерской. Думал использовать их против демонов, когда они подойдут поближе, но, видимо, надо приберечь для одержимых. Один лишившийся оболочки еще где-то там, и кто знает, может, среди демонов затесался еще один-два. Граната сработала, вспыхнув ослепительным светом. Даже через зажмуренные веки я видел, как она жжет. Демоны, оказавшиеся в зоне поражения, завизжали, а те, что оказались совсем близко, просто рассыпались в прах, остальные шарахнулись прочь от этого концентрированного солнечного излучения, а черная субстанция одержимого испарилась, просто перестала существовать, не оставив после себя даже дымки. Хорошо, одной тварью меньше. Вокруг все еще кишели демоны мрака. Их была чертова прорва, и без одержимого они вроде как стали менее организованными. Но это мало помогало, учитывая их количество. Тварей было слишком много, и они перли настоящей волной. Надо было срочно возвращать броневик в строй. Используя триплексы, я метнулся туда, а Юлианна окружила себя магической броней и принялась отбиваться от демонов мрака в ближнем бою. За воительницу я не волновался, вот уж кто-кто, а она точно может о себе позаботиться, да и ее сила неплохо против них работает в качестве защиты, а артефактный меч, лезвие которого излучало небольшое солнечное сияние, легко разрывал тварей на куски. Рябов сидел возле перевернутого броневика, прижимая к боку окровавленную тряпку. Башка у него была разбита, кровь текла по лицу, но мужик был жив. «Княже!» — бросил мне он, пытаясь подняться, но я махнул ему рукой, чтобы не дергался, а сам переместился за броневик. Бросил несколько триплексов позади себя, создал между броневиком и ними силовую линию, а затем выстроил правильный угол для будущего толчка. Маны подобное потребовало много, но дело я сделал, и броневик встал на гусеницы. «О, — пробормотал боец, но тут же поморщился. «Я сейчас уверен?» — засомневался я, выглядел он не очень хорошо. «Справлюсь». Рябов стиснул зубы и полез на броневик, уселся за пулемет и спешно проверил ленту. «Еще есть патроны, но немного». Остальные стрельцы тоже продолжали сдерживать врага, но нас все сильнее брали в плотное кольцо. Даже фонари не работали так, как хотелось бы. Их хватало, чтобы убивать редких монстров, но точно не сдерживать такую массу. На место одного развеянного демона приходили два новых, и даже попадая на свет до того, как сгореть, они желали добраться хоть до кого-то из нас. Пока Рябов обрушивал остатки боекомплекта на рвущихся на нас монстров, я вернулся к основной группе. Сергей с остатками бойцов держал оборону у большого дома, того самого, куда мы загнали всех местных. Человек 20, может, чуть больше. Из 30, что были изначально. Остальные? Ну, остальных уже нет. Я потерял треть людей за один вечер, среди которых были и одаренные. И это осознание ранило, но худшее, что может сделать лидер, это предаваться самобичеванию во время битвы. Сейчас мне нужно сосредоточиться и придумать, как спасти остальных. «Князь!» — заорал воин, выставляя перед собой щит от когтистой лапы твари размером с быка. Демон был бестелесным, но его когти оставляли глубокие борозды на металле. «Долго мы не продержимся, их слишком много!» Я метнул сияющее копье из триплексов в ближайшего, разрывая того насквозь. Затем разделил его на снаряды поменьше, что ударили по другим. В данный момент я мог создать около полутора десятков небольших снарядов, способных излучать свет. Ими и орудовал, пытаясь прикрыть своих людей. Внезапно рядом со мной ожила тень. Я тут же направил в формирующуюся фигуру один из снарядов, но та без особого труда его перехватила. Лишь миг спустя я осознал, что это вампирша, которую с нами отправил Карл. Сейчас она не выглядела столь невзрачно. Как обычно, даже облегающий наряд из самой тьмы смотрелся очень впечатляюще, подчеркивая ее почти идеальную фигуру. Она поморщила свой симпатичный носик и отбросила вещицу, бросив на меня крайне неодобрительный взгляд. «Свои, князь», — бросила она мне. «Ты где пропадала?» «Пыталась найти лютомора, как и решили, но не выходит». «Тогда помогай», — приказал я, рассекая очередных демонов. «Вы впустую тратите силы и боеприпасы, есть метод получше». «И какой же?» «Уничтожим спавнеры. Где-то неподалеку должны быть особые артефакты, которые формируют этих тварей по воле лютомора. Я видела такие прежде, попробую найти их и сломать. Тогда как минимум они лишатся подкрепления. Продержитесь. Сколько времени тебе нужно?» «Минут 20, может, полчаса. Я быстрая, но немного потеряла форму, да и эти штуки, скорее всего, разбросаны по территории. Тогда действуй, но постарайся побыстрее».